Глава 47. Марсден Своуп сидел за единственным письменным столом в его крохотной квартирке. Часы показывали 6 утра 3 января. 3 января. Дата, с которой пойдет отсчет очищения города. У Своупа не было иллюзий. Он знал, что все начинается с малости. Если, конечно, можно назвать такое число паломников малостью. Но у него имелся инструмент, которым не обладали пророки до него — интернет. Единственное его наставление своим последователям состояло в том, чтобы они не избавлялись от своих сотовых телефонов. Телефоны были важной составляющей по двум причинам. Во-первых, они позволяли ему руководить логистикой костра, а во-вторых, они смогут задокументировать великое событие. То, что началось как единичный акт очищения на Манхэттене, будет распространяться на мегаполисы, на малые городки, из Америки в Европу, далее везде. Мир, более чем когда-либо разделенный на имущих и неимущих, с нетерпением ждал этого послания. Люди поднимутся и объединятся, чтобы освободить свою жизнь от алчности, материализма и уродливого социального разделения, вызванного деньгами. Они оставят богатство ради жизни в простоте, чистоте и почетной бедности. Но он не должен торопить события. Он вымостил путь, привел мир в движение, и его следующий шаг становился исключительно важным. Своуп знал, что его последователи ждут сигнала. Трудность будет состоять в том, чтобы собрать их на большом лугу в точно выбранное время, не насторожив при этом власти. Вернувшись к своему столу, он сочинил твит для своих сторонников, лаконичный, информативный и по существу. «Сегодня вечером. Молитесь, поститесь и готовьтесь к грядущим событиям. Окончательное место сбора и инструкции 15:00. Страстный паломник. В скобках собака Савонаролла редукс. 3 января, 6:08. Он прочел послание один раз, второй, и потом удовлетворенный выпустил его в мир. В 3 он пошлет окончательные инструкции, и дальше все будет в руках Божьих.